Мы не склонны приписывать инкам подобное отношение к одному из главных ритуалов язычества. Более того, мы убеждены, если бы инки посчитали, что для решения какого-то конкретного и чрезвычайно важного для их царства вопроса необходимо принести в жертву не сотню людей, а целый народ, они, не задумываясь, осуществили бы подобную акцию по спасению, например, жизни своего правителя. Но инки, судя по всему, уже перешагнули в своем развитии исторически неизбежный период столь нерадивого отношения к жизни не только соплеменников, но и пленных врагов, черепа которых у ацтеков все еще составляли главное украшение столицы. Напротив, сыны Солнца высоко ценили человеческую жизнь, достаточно бережно относясь к каждой паре рабочих рук. Таково было требование новых социально-экономических условий, а не результат божественного откровения Отца Солнца. Об этом с ясной убедительностью говорят многие факты, и прежде всего активная и чрезвычайно эффективная политика инков по поощрению деторождения в Тауантинсую. Ограничимся только одним примером. При рождении каждого нового ребенка семейный надел земли Пурыха увеличивался. На фоне подобных фактов трудно поверить в практику массовых человеческих жертвоприношений в Тауантинсую. Но не менее очевидно и то, что инки при надобности практиковали этот языческий ритуал. Между прочим, тот же инка Гарсиласо привел в комментариях одно из таких важных событий, чрезвычайно типичное в целом для язычества, когда умирал Сапа-инка или один из главных кураков, наиболее близкие ему слуги и любимые жены убивали себя, ибо они хотели бы пойти служить своим королям и господам в другой жизни. Словно испугавшись признания, хронист тут же уточняет: они сами обрекали себя на смерть, и много раз их оказывалось только, что начальники удерживали их, говоря им, что в настоящее время хватит тех, кто уходит с умершим. Чтобы закончить рассказ о солнцепоклонниках из Тауантинсую, остается лишь указать, что у инков было четыре главных праздника. Все они связаны с культом солнца и его сынов. Один из них нам уже знаком. Это праздник Вараку. Он был вторым по значению праздником сынов Солнца. Третий главный праздник отмечался после завершения посева кукурузы, когда ее зеленые ростки начинали пробиваться сквозь землю. Он назывался Кусирайми и был обращен к Солнцу. Инки молили своего божественного отца не посылать на землю холода, чтобы урожай получился обильным. Четвертый главный праздник носил название Ситва. Он имел прямое отношение к проблеме охраны здоровья населения Тауантинсую. Ситве предшествовал суровый пост, а собственно праздником был финал, когда из всех городов и селений царства изгонялись болезни, недуги и иное зло. Изгнание происходило ночью. Весь Куско заполнялся живыми огнями факелов. Огни дружно летели по улицам и площадям, пока не добирались до окраин. Огонь очищал город и его жителей, уничтожая зло и все беды. Интересная деталь. Если все остальные праздники непосредственно были связаны с богом Солнцем инков, и их ритуалы либо начинались, либо заканчивались в храме Солнца, ситва считалась как бы открытой войной со злом. Вот почему этот праздник начинался не в храме Солнца, а в крепости Саксай-Уаман. Из крепости в назначенный час выбегал воин инка с копьем. Он направлялся на центральную площадь Куско, где его ожидали четыре других воина, принимавшие от первого эстафету. Воины бежали по четырем царским дорогам, изгоняя по четырем главным направлениям все имевшееся зло. Через определенные промежутки пути и на развилках дорог их поджидали новые воины, уносившие все дальше и дальше свою эстафету и зло. Так они продвигались до самых границ четырех сторон света. Повсюду вдоль улиц и дорог стояли толпы жителей —